и привезли мисс Дэвис на ее кадиллаке в город, так?» «Да». «Она, наверное, вне себя была от горя». «А? Ну, потерянная была». «Но убита горем, в истерике, плакала». «А, нет, нет, нормальная была». «Я имею в виду...» Карелла запнулся. «Я понял так, что она была не в состоянии вести машину». «Верно. Поэтому и наняла меня». «В таком случае...» «Ну, не потому, что расстроена была или еще что-нибудь в этом роде». «Тогда почему?» Карелла нахмурился. «Много вещей было? Ей понадобилась ваша помощь?» «Да, много. Ее и сестры. Но сестра утонула, вы знаете?» «Знаю». «Ну, погрузить багаж мог кто угодно». «Нет, я ей действительно был нужен». «Зачем?» «Зачем? Она же водить не умеет». Карелла в изумлении уставился на него. «Ошибаетесь?» «Еще чего?» — воскликнул Облински. «Не умеет, говорю вам. Я складывал вещи в багажник, а ее попросил завести мотор, так она не знала, как это делается». «А, да черт с ней! Скажите лучше, мне шум поднять в телефонной компании?» «Не знаю», — ответил Карелла и соскочил с табурета. Он вдруг вспомнил о чеке, выписанном Клодией Дэвис в парикмахерской. И этот чек внезапно показался ему чрезвычайно важным. Парикмахерская находилась на 23-й Южной улице, рядом с Джефферсон-авеню. Над тротуаром перед ней висел зеленый навес с надписью «Артура Манфреди, Инк». Стеклянная табличка в витрине повторяла то же название и извещала тех, кто не читал «Вог» или «Харперс Базар», что фирма имеет отделение, одно в Изоле, второе в Нассау-Багамы. Ниже, шрифтом помельче и поскромнее, сообщалось о международном признании предприятия. Карелла и Холлс вошли в салон в 16:30. В небольшом холле, скрестив дорогие холеные ноги, сидели, очевидно, в ожидании шоферов, мужей или любовников, две тщательно причесанные и наманикюренные женщины. Обе разом подняли головы и, выразив разочарование легким поднятием бровей, вновь углубились в изучение журналов мод. Карелла и Холлс подошли к столику. Сидевшая за ним блондинка с блестящими шеллаковыми глазами обратилась к ним голосом выпускницы английской средней школы. «Слушаю, чем могу вам помочь?» Карелла показал ей удостоверение. Девушка прочла его, глянула на фотографию, тут же вновь обрела утраченное на мгновение самообладание и сухо спросила: «Что вы хотели?» «Мы хотели бы знать, что вы можете сказать о девушке, выписавшей этот чек». Карелла достал из кармана сложенный листок, развернул его и положил перед блондинкой. Она глянула на него. «Как фамилия? Не разберу». «Дэвис. Клодия Дэвис». «Не помню такую. Среди постоянных наших клиентов ее нет». «Но она выписала вам чек», — возразил Карелла. «7 июля». «Не будете так любезны посмотреть, зачем она сюда приходила и кто ее обслуживал?» «Извините», — ответила блондинка. «Что извините?» «Извините, но мы закрываемся в 17:00, и сейчас у нас самое напряженное время дня. Надеюсь, вы поняли меня. Если бы вы пришли попозже...» «Нет, мы не придем попозже», — не согласился Карелла. «Поскольку попозже мы можем явиться только с ордером на обыск и разрешением на изъятие отчетной документации. А это порой будет любопытство пронырливых репортеров. А такое любопытство вряд ли будет способствовать укреплению международного признания вашей фирмы. У нас сегодня был тяжелый день, мисс, и пришли мы сюда по важному делу. Так как?» «Нет вопросов. Мы всегда рады сотрудничеству с полицейскими», — холодно произнесла блондинка.